Мы с Леней впереди. «Вся беда, — говорит вдруг Леня, — что Тамарка на оборотка». «Это что еще значит?» — удивляюсь я. «Ну, наперекорка, вот она кто». «Бабушка наша, Инна Ивановна». Голос Лени вдруг обрывается. Потом он продолжает очень ласково, очень нежно. «Я думаю, такой бабушки ни у кого на свете нет и не было. До того она была добрая, так любила нас. А Тамарка с ней такая была хамка, никогда не подойдет, не приласкается, слова доброго не скажет. А дедушка наш, он, конечно, нас тоже любил, но сколько раз, бывало, он Тамарку шлепал, даже по щекам бивал. И что ты думаешь? Она в дедушке души не чаяла, она ему в глаза глядела. Она его и дедусенькой, и дедунчиком, понимаешь?» «Понимаю. Она неблагодарная, вот она кто». «Во-во-во!» — кивает Леня. «Это верно, неблагодарная. Ивана Константиновича она не ценит», — говорю я сердито. «Как она с ним противно разговаривает! Сервировку ей новую подавай для журфикса!» Мы и не догадываемся, до чего печально обернется дело с этим Тамариным журфиксом. В назначенную субботу все должно состояться. Я не интересуюсь этим балом. Я ведь не пойду. От Лени, который забегает к нам каждый вечер, я узнаю все новости и подробности. Тамара купила посуду, с ума сойти. Чашки, обалдеть. Готовится угощение, батюшки. В субботу, перед третьим уроком, когда окончается маленькая перемена, я случайно натыкаюсь в коридоре на группу девочек. Тамара, прощаясь со своими знатными подружками и махая им рукой, кричит: «Так помните, сегодня в 6 часов я вас жду! Придем, придем! Обязательно! Непременно придем!» Кричат они ей, уходя в свое первое отделение. А ровно через час, когда кончился третий урок и начинается большая перемена, Дрыгалка задерживает нас в классе. Удивительно, до чего она обожает портить нам большую перемену. Все стремятся выбежать из класса в коридор, завтракать, шуметь, а Дрыгалка непременно сократит перемену. Хоть на 5 минуток, хоть на минуточку, да сократит. «Хованская!» — вызывает Дрыгалка. Тамара встает. «Ваш дедушка подавал заявление о переводе вас в первое отделение?» «Нет, мой дедушка, князь Хованский, умер, а заявление подавал мой опекун, доктор Рогов». Дрыгалка делает удивительно противное, насмешливое лицо и говорит с насмешкой: «Ваш дедушка был князь? Вы в этом уверены?» «Он мне так говорил». «Ах, он вам говорил!» Уже открыто издевается Дрыгалка. «А вам известно, что такие вещи доказываются не словами, а документами?» Тамара молчит. Она очень бледна, и по губам ее пробегает что-то вроде мелкой судороги. «Дедушка говорил мне», — выжимает она из себя, наконец, с усилием, — «что наша грамота на княжество утеряна, но что мы все-таки князья». «Ну так вот», — с торжествующей интонацией продолжает Дрыгалка, — «свободных мест в первом отделении нет. Дирекция готова была для такого случая перевести кого-нибудь из первого отделения к нам во второе, а вас перевести от нас в первое. Но никаких документов о том, что вы княжна, не имеется. «Вы не княжна, а самозванка, и вас в первое отделение не переведут».